На рассвете Бардин разыскал гараж Станупра и вручил дары наркомендельской кладовой седобровому сержанту, который вел в Дмитровский госпиталь машину с Марлей. Бардин еще искал слова, стараясь объяснить сержанту, как это для него, для Бардина, важно. Но седобровый человек понял все с полуслова. «У меня самого сын на фронте», — сказал сержант и дал Бардину понять, что просьба его будет выполнена точно. Егор Иванович испытал радость, но она была приходящей. «Если все это тебе доступно, почему же ты не сделал до сих пор?» — спросил себя Егор Иванович и должен был признаться, что на этот вопрос ему ответить трудно. Итак, за океан. Бардин приехал на аэродром с первой машиной и остаток времени до отлета провел у коменданта аэродрома. Полковник Карпухин, занимающий этот пост, был старым воздушным волком. Он летал еще на французских этажерочках, в Уазене и Формане, и нынешний свой пост воспринял как дань заслугам. Бардин был знаком с Карпухиным по своей первой командировке в Скандинавию и знал, как недолог срок до отлета, полковник поможет его скоротать. Но в этот вечер сам Карпухин стал слушателем. У окна, обратившись лицом к взлетному полю, стоял человек в комбинезоне летчика и, внимательно следя за тем, что происходит на стартовой линии, курил. Он не заметил или не хотел замечать, как в комнату вошел Бардин, и так, и не обернувшись, заговорил. Он говорил в той же манере, в какой и курил, короткими и сильными затяжками. «Море кипит от горячего железа, бомбят день и ночь». Говорил он, не заботясь, как показалось Бардину, чтобы его поняли. Стон стоит. Кажется, на высоте слышно. Одним словом, как в лучшие дни 41-го. Убей меня, Господь, ничего не поняли и ничему не научились. Какой была дырявой голова, такой и осталась. Будто бы не было зимы, не было московского наступления. Сердце горит, Карпухин. «Когда же кончится этот бардак?» Внизу включили моторы. Человек обернулся, и Бардин увидел лицо говорящего. Его разлатые брови, его седые усы свисали, будто бы их обмакнули в масло. Человек взял планшет, лежащий на столе, и, закрыв глаза, вышел из комнаты, забыв проститься. «Это что, Севастополь?» — спросил Бардин, указав взглядом на дверь, в которую вышел седоусый. — Нет. Слава богу, пока Керчь. Плохо там наше дело, Крым уходит. Был бы Бардин суеверным, пожалуй, бы плюнул через левое плечо. Недобрая примета — узнать такое перед дорогой, да еще перед такой дорогой. На высоте было светлее, чем у земли, но холод пронимал здесь ощутимо. Нелегко было уснуть. Каждый был погружен в свои думы. В них было такое, что разрушало границы обычного. Нет, не только то, что утром предстояло увидеть Лондон, а тремя днями позже американскую землю. Не очень верилось, что не далее, чем завтра, вот тут, по правую руку от Егора Ивановича, будет идти Бекетов. Здесь и прежде было его место. Бардин вспомнил разговор с Бекетовым в первый день войны. Нелегкий спор о путях России в войне и эти крики, что неслись по переулку из конца в конец. «Зашторьте окна! Свет! И еще! Свет! Свет!» Было в этих криках что-то панически сметенное. Что греха таить, завтрашний день казался тогда черным даже людям отнюдь не самым робким. А теперь, как ни горьки утраты, казалось бы, самое страшное осталось позади. Хотя завтра будет не легче, чем было вчера. Этот нелегкий завтрашний день уже народился на белой от морской соли при Азовской земле. Не началось ли лето 1942 года с этой встречи с седоусым летчиком, прилетевшим из Керчи? «Какой была дырявой голова, такой и осталась!» — выкрикнул летчик, выкрикнул сгоряча. Подумал бы малость, не сказал бы такого. А может быть, седоусый этот человек прав? Может, надо побывать в Керчи, чтобы понять седоусова? Море кипит от горячего железа, бомбят —